Каждый год в Чувардино бывают гости. Не раз приезжала из Ленинграда мать погибшего сына Михаила Александра Федоровна Кондратьева. В нашем музее хранятся ее письма. На стенде помещены фотографии сына и матери. Мой сын с детства мечтал быть моряком. Даже сам себе флотские брюки пошил, когда ему было 16 лет. На карточке ему 18. В лыжном батальоне был разведчиком. Он очень переживал, что его переодели в сухопутную форму. Вот и все, что осталось от моего сына. Когда смотришь в глаза матери, потерявшей единственного сына, сразу становится понятным слово «война». Сколько горя, печали в ее глазах. Как глубоко исхлестали морщины лицо. Не однажды грудь ее разрывали рыдания. Сколько слез пролито ею за эти годы на могиле сына и его друзей. Кто мерил? Да и кто измерит слезы всех матерей, потерявших сыновей? Каждый год по весне вместе с птицами в Чувардино собираются братишки, чтобы вспомнить былое, положить цветы на ухоженные детскими руками холмики могил, выпить чарку. Сюда приезжают жены, приезжают дети и внуки. Они будут приезжать долго. Им положено много и счастливо жить. Иначе зачем умерли те? После того, как первую отдельную лыжную бригаду принял под командование начальник штаба капитан Козырев, соединение получило новый приказ сосредоточиться в местечке «Вечерняя заря», привести подразделение в порядок и быть готовыми наступать на Гранкино, неподалеку от Тросны. В этом районе, по данным разведки, противник сосредоточил крупные силы. Командующий группой войск Брянского фронта генерал-лейтенант Новосельский приказал: в ночь на 28.02.43 года первой лыжной бригаде провести ночную атаку с задачей внезапной атакой овладеть Гранкино. Командиру бригады 19-го танкового корпуса удовлетворить все просьбы командира первой лыжной бригады по поддержке огнем. Примечание. САМО РФ F-33-76, ОП-1, Д-23, Л-56. Бой за Гранкино, деревню Никитинка и хутор Засадский длился всю ночь. Прорвать оборону противника и взять населенные пункты бригаде не удалось из-за недостатка средств артиллерийской поддержки. Части закрепились на исходных позициях, но, как указывает дневник боевых действий 19-й мотострелковой бригады, входившей в состав 19-го танкового корпуса, бригады группы Новосельского с 25 февраля по 20 марта вели сильные, но безуспешные бои в районе Тросна, Чернь, Фойкино. Примечание. САМО РФ, F-33-76, ОП-1, Д-23, Л-71. Через судьбы фронтовиков мы читали, читаем и будем читать бесконечную книгу с названием «Великая Отечественная война». Откроем страницы, которые прислал мне в 1985 году рядовой краснофлотец первой отдельной лыжной бригады Николай Николаевич Ардашев. Это повествование из первых уст, и поэтому оно особенно дорого и свято. Проза войны. Скитальцы морей — альбатросы, застольные гости громовых перов, орлиное племя — матросы, матросы. Вам песня поэтов, вам слава веков. Кириллов. после окончания курса молодого краснофлотца, меня направили служить в кадровую команду высшего военно-морского училища Тихоокеанского флота. Училище, как известно вам, находилось во Владивостоке. Оно имело свой учебный флот. Я прибыл туда в середине декабря. Зимние флотские казармы находились на берегу скованного льдом Амурского залива, у подножья сопки Саперной. Это были кирпичные здания с бетонными полами и печным отоплением. Они были построены тогда, когда Тихоокеанской эскадрой командовал адмирал Макаров. Вот там я и встретился с друзьями, которых помню до сих пор. Николаем Жудраком, Иваном Иващенко, Иваном Кораблевым, Юрием Слюзиным, Костей Димаковым, Александром Сучилиным, Юрием Васятиным, Иваном Ридным, Жабом Зарбуевым, Федором Фокановым. С Жудраком и Кораблевым я подружился больше всех. В кубрике наши койки стояли рядом. Я спал в центре, а они по бокам. Нас роднило то, что мы имели общие интересы, неплохо разбирались в музыке, литературе, кино и все вместе играли в оркестре. В любую свободную минуту мы читали все, что можно было взять в библиотеке ВМУ. Летом уходили на практику в бухту Миноносок. Это совершенно дикий край нашей земли, но красота неповторимая. С одной стороны высоченные сопки, поросшие вековым лесом и всякой другой растительностью, которая там так и прет. А с другой бухта, узкой горловиной, выходящая в Японское море. А дальше Тихий океан. Вот там и застала нас страшная, леденящая душу весть о войне. Мы сразу же переключились на фронтовые события, обсуждали движение войск у карты, спорили до хрипоты. Отступление наших войск до Москвы на нас подействовало так, словно тяжелый камень скатился с сопки и лег на душу. Сдвинуть его не было сил. Мы никак не могли взять в толк, почему наши войска отступают, возмущались, ругались и просто были уверены, что если бы нас туда послали, то такого драпа до Москвы не было бы. Ведь всем известно, моряки заднего хода не дают. Все буквально рвались на фронт и были уверены, что свернем Гитлеру шею. Мы свято верили в слова: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Командование флотом удовлетворило наши просьбы, и мы всей толпой рванули на запад. Наш эшелон прибыл на станцию Ильино. Недалеко от нее, в Гороховецких лагерях, начала формироваться и одновременно готовиться к боевым действиям на суше в зимних условиях первая отдельная лыжная бригада.